Часть третья. Дело. Книга первая. Внешняя борьба, война и дипломатия. Глава первая. От Нарвы до Полтавы. От 1700 до 1709 года. Первая. Хотя Петр, несмотря на некоторые свои несовершенства, был несравненно выше своих предшественников, заслуги которых уже слишком позабыты, он все же был продолжателем их дела и унаследовал от них двойную программу – программу внутренних реформ и внешних завоеваний. Он начал с выполнения последней. Тем не менее, при распределении материала, принятом в этой части моей книги, я руководствовался не одной только заботой о соблюдении хронологического порядка. Большая часть великих реформ, давших России XVIII века новый вид с точки зрения политической, экономической и общественной, совпадает с последними годами царствования Петра. Тем не менее, в глазах историка они имеют более важное значение, чем Полтавская победа или даже завоевание Балтийского моря, и точность хронологических данных имеет здесь мало значения. Я исходил из совершенно других соображений. Я никак не думаю, чтобы длинный ряд битв и переговоров, поглощавших до 1721 года почти всецело деятельность преобразователя, были, как утверждали многие, необходимым предварительным условием его реформ. Я думаю наоборот и постараюсь доказать то, что реформы были, хотя и не прямым, но роковым их последствием, последствием, ниспосланным, так сказать, провидением. Иначе сказать, реформы не требовали войны для своего осуществления, но для начала войны потребовались реформы. Поэтому просто-напросто начну с них. Именно с начала. С 1693 по 1698 год в Голландии и в Англии, равно как в Архангельске или Воронеже, Петр прежде всего поставил себе целью стать превосходным моряком, лоцманом, плотником и артиллеристом. Почему? Потому что прежде всего это его забавляло, это очевидно. Он играл в моряка или в солдата. Мало-помалу к этому развлечению присоединились более серьезные мысли, создание обязанностей, налагаемых традициями предков. И в конце концов, действительность взяла верх над фантазией. Но эта действительность нашла себе выражение в войне. С 1700 по 1709 год надо было во что бы то ни стало победить или умереть, сражаясь с Карлом XII. И ни о чем другом не могло быть речи. С 1709 по 1721 год Петр снова должен был сражаться, не зная ни отдыха, ни срока. Как для завоевания выгодного мира, так и ради выхода из затруднений и избежания новых опасностей, в которые повергли его излишняя самонадеянность и доверчивость. Но вот что из того произошло. Вступив на этот путь слишком необдуманно, государь принужден был просить у своей страны помощи, значительно превосходившей те средства, которыми она располагала и которые могла доставить при существовавшем политическом, экономическом и общественном устройстве. Будучи не в силах выдержать такой громадной тяжести и тех невероятных усилий, которые от них требовались, старые основы московского здания ломались и рушились. Образовалась пустота, которую тем или иным способом необходимо было заполнить немедленно, так как война не ждет. И вот воин превратился в организатора, преобразователя, почти бессознательно и почти против своей воли. Его реформы представляли собой импровизированные боевые припасы, которыми он заряжал свои пушки после того, как артиллерийский парк был уже истощен. Далее я буду настаивать на этой точке зрения, крайне важной для понимания дела Петра. Не считая себя совершенно компетентным судьей в военном искусстве, я не берусь рисовать полную картину или высказывать критику тех походов, вследствие которых в период от 1700 до 1721 года Швеция потеряла, а Россия упрочила свое положение в Европе. Да это и не входит в рамки моего труда. Я постараюсь только выделить исторический смысл общеизвестных событий, отметивших эту эпоху, и воспользоваться ими для выяснения главного предмета моей статьи – личности великого человека, набросанной на предыдущих страницах, и картина его царствования, к разбору которого я теперь приступлю. Мысль напасть на Швецию явилась, кажется, у Петра только в 1698 году, во время пребывания его в Вене. До тех пор его воинственные замыслы влекли его скорее на юг. Он по-прежнему был сердит только на турецкого султана. Но когда в бытность его в Вене император, на помощь которого он рассчитывал, уклонился исполнить обещание, подвижный ум молодого царя принял тотчас же иное направление. Ведь ему нужна была хотя бы какая-нибудь война, где бы то ни было, чтобы приложить к делу свою молодую армию. Впрочем, и воинственные стремления его предшественников постоянно колебались между югом и севером, прельщаемые то Черным морем, то Балтийским или провинциями, пограничными с Польшей. Это стремление к расширению было вполне естественно в молодом и сильном народе, но его совершенно напрасно идеализировали и догматизировали впоследствии, называя делом объединения. Правда, все народы во все времена заявляли притязания на расширение пределов родной страны за счет своих соседей. И Петр только благодаря своей счастливой звезде сохранил еще в этом отношении известную меру справедливости, логики и правды. Война на севере требовала громадных усилий, поглощавших всецело Петра и изнурявших его. Поэтому ему приходилось на юге и даже на западе оставлять без внимания значительную долю завоевательных стремлений, завещанных ему Алексеем, и, сохраняя за собой позиции, уже отвоеванные у Польши, отступая от Турции, чтобы заняться северо-западом, в целях обратного отвоевания взятых у него земель, Петр пошел путем, который, скорее всего, может найти оправдание. На северо-западе все морское побережье от устья Нарвы, Наровы, до устья Сестры, орошаемое Вооксой, Невой, Ижорой, Лугой, когда-то на самом деле входило в состав русских владений. Оно образовало один из пяти округов – Петин Новгородской области. Города его продолжали носить славянские названия – Карела, Орешек, Ладога, Копорье, Яма, Иван-город. Только в 1616 году царь Михаил Федорович, сражаясь с Густавом Адольфом, окончательно покинул морской берег, чтобы сохранить Новгород. Но надежда вернуть утраченные владения пустила такие глубокие корни, что в царствование Алексея Михайловича после неудачной попытки покорения Лифляндии боярин Ордын Нащекин занялся в Кокенхузене на Двине постройкой военных судов, предназначенных для осады Риги. От таких исторических прецедентов у Петра сохранилось чувство смутное, но могучее. Он доказывает это направление своего оружия после того, как бросил перчатку Швеции. Ему предстояло неоднократно сбиваться с пути, поддаваться необдуманным увлечениям и снова возвращаться к цели, завещанной преданием, искать доступа к морю, к порту на Балтийском море, к окну, прорубленному в Европу. Свидание в Раве с Августом II окончательно установила магнит в компасе царя, временно потерявшим свое направление. Пакта конвента, пункты, подписанные королем польским при восшествии на престол, заставили также и его требовать от Швеции возвращения областей, некогда принадлежавших республике. Можно было почти с уверенностью рассчитывать на сочувствие Дании. Рёсшильдский договор 1658 год, навязанный Фридриху III, тяготил его преемников, а герцогство Галштинское, приманка для возбуждения вожделений после смерти Христиана Альберта, 1694, грозила превратиться в яблоко раздора между соседями. Бранденбург также подавал надежду на возможность союза. Соединившись с Францией Людовика XIV и мадам де Ментенон, Швеция отказалась в пользу Пруссии от своей исторической роли в Германии, но сохранила там влияние, осталась соперницей, а в Кёнигсберг уже вступал курфюрст. Кроме того, личность Августа произвела на Петра чарующее впечатление, достаточное само по себе, чтобы доказать, сколько сохранилось в едва отшлифованном уме плотника наивной неопытности и легковерия. Высокий, красивый, сильный, искусный во всех физических упражнениях, неутомимый охотник, кутила и волокита, развратный до мозга костей, Август нравился Петру и имел на него сильное влияние. Не задумываясь, Петр признал его гением и был склонен связать свою судьбу с его участью. За 4 дня, проведенных в беспрерывных кутежах, они поделили между собой разгромленную Швецию, а пока обменялись оружием и одеждой. Несколько недель спустя царь появился в Москве в камзоле и со шпагой короля польского на боку. Однако пока не было еще составлено никакого определенного плана союза и компании. Оба друга и будущих союзника были слишком заняты в данную минуту своими домашними делами, чтобы пускаться в предприятия за пределами своих государств. Непокорные поляки причиняли немало хлопот Августу, еще не справившемуся со сторонниками принца де Конти, а Петру предстояло рубить головы. Стрельцы снова взбунтовались. Окончательный призыв к оружию не выпал на долю ни того, ни другого. Нельзя приписать заслугам ни того, ни другого возникновение тройной и четверной коалиции, выставившей 2 года спустя свою грозную силу против шпаги Карла XII. Это дело рук шведа, по крайней мере шведского подданного. Свидание в Раве происходило в августе. В октябре 1698 года на сцену выступил Иоанн Рейнгольд Паткуль, родившийся в 1660 году в тюрьме. После сдачи Вольмара Польши его отец и мать были арестованы и заключены в тюрьму в Стокгольме по обвинению в государственной измене. Этот лифлянский дворянин с самой колыбели казался предназначенным для трагической судьбы. При уме смелом и честолюбивом, при натуре пылкой и страстной, он обладал вообще всеми качествами драматического героя. Соперничество в любви с ранних пор вооружило его против шведского губернатора области Хельмерсона. Вскоре затем, вероятно, по личному озлоблению, он превратился в борца лифлянской аристократии против посягательств Карла XII. Паткуль принадлежал к числу людей, скрывающих свои страсти и верящих в искренность своего лицемерия. Преследуемый и приговоренный заочно к смерти в 1696 году, он нашел себе убежище в Швейцарии, в Пронжене, откуда Флеминг, любимый министр Августа, привлек его в Варшаву. Паткуль прибыл туда с готовым планом коалиции, выставив против Швеции Бранденбург, Данию, Россию и Польшу и предлагая последней в награду за соучастие Лифляндию. На долю России должны были достаться остальные области побережья, и лифляндец постарался тщательно определить эту долю. Он опасался теперь и всегда этой союзницы, советуя хорошенько связать ей руки, чтобы не дать проглотить кусок, приготовленный для Польши. Август легко пошел на приманку. Фридрих IV датский, не отрывавший взоров от герцогства Галштинского, ждал только одобрения. Примаса польского, Радзиежовского подкупили 100 000 червонных, и дело закипело. Секретный пункт договора, подписанного Паткулем от имени дворянства своей страны, обеспечивал Августу и его наследникам обладание Лифляндией, даже в том случае, если они лишатся польского престола. Радзиежовскому этот пункт был неизвестен. В Москву послали саксонского генерала Карловича, чтобы заключить окончательный союз с царем, и Паткуль сопровождал его под вымышленным именем. Они встретились с послами нового короля шведского Карла XII, прибывшими для утверждения Кардисского мира, 1660. Петр оказал послам любезный прием, выказывая, однако, в первый раз официально некоторое неудовольствие по поводу плохого обращения с его послами при их проезде через Ригу. Очевидно, он искал только предлога к разрыву и ожидал для того, чтобы сбросить с себя маску, заключение мира с Турцией. Подписанный 26 января 1699 года, несмотря на усилия французского посланника Шатанёфа, Карловицкий договор, примирив Порту с империей и Польшей, для России обеспечил только двухлетнее перемирие. На царского уполномоченного Украинцева возложено было поручение добиться в Константинополе прочного мира. 11 ноября 1699 года Петр, уверенный в благоприятном исходе этих переговоров, пригласил послов польского и датского в свой маленький домик в Преображенском и подписал с ними секретный договор о союзе оборонительном и наступательном, где, впрочем, Август значился лишь в качестве курфюрста саксонского. Но в то же время царь продолжал ласкать шведов. Украинцев еще не мог достигнуть желанного успеха. В начале 1700 года, верные взятым на себя обязательствам, Август и Фридрих начали кампанию. Петр, обязавшийся действовать заодно, не обращал на то никакого внимания и не двигался. Фридрих был разбит. Опасность угрожала его столице. Тем хуже для него. Август, взяв Динамюнде, потерпел неудачу под Ригой. Тем лучше, Рига достанется России. Другой саксонский генерал, Ланген, поспешил в Москву. Царь спокойно выслушал его сетование и обещал приступить к действиям сейчас же, как то позволят известия из Константинополя. Переговоры шли успешно, и он вскоре надеялся получить возможность напасть на шведов со стороны Пскова, как было им обещано. Паткуль сильно настаивал на этом последнем обстоятельстве, и Петр осмотрительно удержался от всяких возражений. Вопрос был решен. Лифляндии Петр не должен был касаться. Наконец, 8 августа 1700 года прибыл курьер от Украинцева с давно жданной депешей. Мир был подписан, и в тот же день царские войска получили приказ выступить в поход. Только направились они не к Пскову, а двинулись на Нарву, прямо в сердце Лифляндии. В манифесте о войне Петр распространяется с бесподобной беззастенчивостью об обидах, нанесенных ему при проезде через Ригу. 3 недели спустя его посланник в Голландии Матвеев, еще не получивший предупреждения, продолжал уверять Штаты в миролюбивом настроении царя, отнюдь не намеревающегося обнажать шпагу из-за обид, нанесенных его послам. Теперь оказывалось, что сам царь был оскорблен, несмотря на свое инкогнито, и царь начал войну, чтобы отомстить за пренебрежение, выказанное Петру Михайлову. Армия, предназначенная для осады Нарвы, состояла из 3 вновь сформированных дивизий под начальством генералов Головина, Вейды и Репнина, из 10500 казаков и нескольких отрядов иррегулярных войск, всего 3520 человек. Дивизия Репнина, 10835 человек и казаки остались в дороге, так что весь наличный состав равнялся приблизительно 40 тысячам человек. Но Карл XII со своей стороны мог выслать на помощь крепости не более 6300 пехотинцев и 3130 человек конницы. Кроме того, ему предстояло от самого Везеберга, куда предполагалось выдвинуть кавалерию Шереметьева, идти отделенному от лагеря летучей колонной по опустошенному краю. Ему приходилось поэтому вести за собой все свои запасы и боевые снаряды. И отряд этот, встретившись после целого ряда форсированных маршей с неприятелем, в пять раз сильнейшим, оказался в состоянии полного изнеможения. Петр не ожидал застать шведского короля в Лифляндии. Он предполагал его еще занятым далеко с королем датским, не зная о Травендальском мире, уже заключенным этим союзником и подписанным в день выступления в поход русской армии. Весело двинулся царь вперед во главе своей роты бомбардиров, рассчитывая на легкий успех. Подойдя к городу 23 сентября, он был крайне удивлен, увидев, что тот как будто собирается упорно защищаться. Предстояла, очевидно, настоящая осада. И когда после месяца приготовлений русские батареи наконец открыли огонь, результата от того не получилось никакого. Орудия оказались плохи и еще хуже обслуживались. Прошло два месяца в ожидании какой-нибудь счастливой случайности. Предложение сдачи, прибытие Репнина. В ночь с 17 на 18 ноября было получено известие о приближении короля шведского, находившегося на расстоянии суток пути. В ту же ночь Петр покинул свой лагерь, предоставляя начальствование принцу де Круа. Аргументы, приводимые самим государем и его защитниками для оправдания такого беспримерного бегства, не выдерживают критики. Необходимость свидания с королем польским, желание поторопить отряд Репнина, как все это жалко. Получившие от августа приказание следить за военными действиями в Лифляндии, генералы Ланген и Халлард серьезно объясняют в своих донесениях, что царю пришлось поспешить в Москву для приема турецкого посла, ожидавшегося через 4 месяца. Посол императора Плейль относится к делу более серьезно, объясняя, что государь покорился настояниям своих приближенных, находивших, что его пребывание под Нарвой было сопряжено с чересчур большой опасностью. И говоря об этих приближенных, министрах и генералах, сам Халлард, не стесняясь, заявлял на своем грубом языке солдата: «У них столько же храбрости, как шерсти на брюхе у лягушки». Смущенная оказанным ей неожиданным сопротивлением, плохо снабженная средствами для его преодоления, под плохим начальством, плохо расположенная, плохо накормленная, русская армия находилась в это время в состоянии сильной деморализации. Приближение Карла вызвало панику, что сейчас же отразилось на столь восприимчивой впечатлительности Петра. Приказания, оставленные им принцу де Круа, достаточно ясно указывают на смятение, обуявшее ум царя. Он сделал два распоряжения. Одно – ожидать, чтобы приступить к штурму подвоза недостающих артиллерийских снарядов. Другое – попытаться взять город до прибытия короля Швеции. Ему очень хорошо было известно, что значит это приближение, раз оно заставило его бежать. Как полководец, принц Карл Евгений де Круа был не новичок. Прослужив 15 лет в войсках германского императора, получив чин генерал-фельдмаршала под начальством Карла Лотарингского, участвовав в 1683 году в освобождении Вены Собеским, он обладал опытом и авторитетом. Но прибыв в русский лагерь по поручению короля польского, он не имел никакого понятия о предоставленной в его распоряжение армии. Не знал ее начальников, не говорил на их языке. Ему можно поставить в вину только согласие на принятие на себя такого командования. Он искупил ее через 2 года, своею смертью в Ревеле, узником, лишенным всего. Молниеносная быстрота, с какой Карл справился под стенами Копенгагена со слабейшим из своих 3 противников, меньше поразило бы молодого государя, если бы Петр лучше взвесил те условия, при которых он и его союзники начали борьбу, по-видимому, столь невыгодную для них. Король Фридрих не принял в расчет союзных государств, недавно подписавших Альтонский договор и взявших под свою защиту герцогство Голштинское, а также войск Люнебурга и Ганновера, сейчас же поспешивших на помощь Тёнингену, и флота англо-голландского, принудившего датский флот укрыться под стенами Копенгагена, что позволило королю шведскому спокойно переправиться через Зундский пролив и высадиться в Зеландии. Он также не принял в расчет, что, впрочем, простительно, обстоятельства, вскоре поразившего всю Европу изумлением и ужасом, счастья и военного гения Карла XII. Карл, родившийся в 1682 году, на 10 лет позже Петра, убивавший медведей на 16 году, сделавшийся солдатом на 18-м, грезивший о славе, битвах, резне, является последним представителем поколения людей, державших с 16 до 17 века всю центральную Европу в своих железных тисках. Он принадлежит к дикому полчищу рубак, заливших Германию и Италию кровью и огнем, волочивших саблю из города в город, из села в село, сражаясь без отдыха, живя для войны и войной, старея и умирая в латах, среди воздуха, насыщенного убийством, с телом, покрытым ранами, с руками, запятнанными ужаснейшими злодеяниями, но с душой чистой и гордой. На пороге новой эпохи он олицетворяет собой и прославляет прошлую, исчезнувшую для счастья человечества вместе с ним. Граф Гюискар, сопровождавший Карла в первой кампании в качестве посланника короля Франции, рисует следующий портрет шведского короля. «Король шведский, высокого роста, выше меня почти на голову. Он очень красив, с прекрасными глазами, хорошим цветом овального лица. Немного пришепетывает, носит небольшой парик с волосами, сзади связанными в кошелек. Он носит подгалстучник, очень узкое полукафтанье из гладкого сукна с рукавами узкими, как у наших камзолов, поверх полукафтанья небольшую портупею со шпагой необычайной длины и толщины. Башмаки почти плоские, что составляет одеяние довольно странное для государя в его возрасте. Как видно, описание весьма краткое и чисто внешнее. Отзыв английского посла Степнея, данный спустя несколько лет, гораздо выразительнее. Это высокого роста, хорошо сложенный государь, но довольно неряшливый. Манеры его грубее, чем их можно бы ожидать от молодого человека. Чтобы внешность его стоянок не отличалась от внутренних порядков в них, он выбрал самое грязное место в Саксонии и один из самых плохих домов. Самое чистое и опрятное место – это двор перед домом, где все обязаны слезать с лошадей и где ноги вязнут в грязи по колено. Тут стоят его собственные лошади в недоустках и с торбами, без попон, без кормушек, без яслей. У них взъерошенная шерсть, круглые животы, широкие крупы, плохо содержимые хвосты, косматые гривы. Конюха, за ними ухаживающие, по-видимому, пользуются не лучшим приютом и едой, чем лошади. Для государя всегда имеется наготове оседланный конь. Карл вскакивает на него и несется вперед, один, не дожидаясь, пока кто-нибудь успеет последовать за ним. Он иногда делает в день до 10-12 немецких миль, что равняется 48-50 английским. И это даже зимой, и бывает весь покрыт грязью, словно почтальон. Одежда его голубого цвета с желтыми медными пуговицами. Полы полукафтанья отвернуты спереди и сзади, открывая камзол и кожаные штаны, часто очень сальные. Он носит черный креп вместо галстука, но ворот его сюртука застегнут так высоко, что из-под него все равно ничего не видно. Рубашка и рукава обыкновенно очень грязны. Манжеты и перчатки он надевает только когда едет верхом. Руки такого же цвета, как и обшлага, так что их с трудом можно различить. Волосы у него светло-каштановые, очень жирные и короткие, и он их расчесывает только пальцами. Он садится без всяких церемоний на первый попавшийся в столовый стул. Ест быстро, никогда не остается за столом, дольше четверти часа и не говорит за обедом ни слова. Пиво – единственный употребляемый им напиток. Он не признает ни простынь, ни пологов над кроватью. Перина, лежащая под ним, служит ему и одеялом. Он прикрывается ею. Рядом с постелью у него лежит прекрасная, покрытая позолотой Библия, единственная представительная вещь из всей его обстановки. На этот раз получается хорошо обрисованная, дикая, суровая, мощная фигура. Высадка в Зеландии была смелым юношеским шагом, и Гюискар, находя предприятие дерзким, не отговаривал от него государя, даже сам бросился вместе с ним в воду, чтобы скорее достичь берега. «Ваше Величество не пожелает, чтобы я покинул ваш двор в самый прекрасный его день». Высадка в Лифляндии, куда плохая погода помешала доставить часть полков, даже в глазах неустрашимого дипломата казалась безумием. «Очень страшно, что королю не уцелеть», – писал он. «Чтобы добраться до Нарвы со своим 8000-м отрядом, Карлу надо было пройти по пустыне, миновать в Пихайоге узкую долину, пересеченную ручьем, которая, будучи укреплена, могла послужить для него непреодолимым препятствием. Гордон подумывал об этом. Петр его не слушал и только в последнюю минуту послал туда Шереметьева, который застал шведов выступающими из долины и, получив несколько залпов картечи, в беспорядке отступил. Безумие восторжествовало. Карл, продолжая идти вперед, сделал крупную ставку. Солдаты были истощены, лошади два дня не ели, но его ничто не останавливало. И вот он под Нарвой. Не успев прийти, он выстроил своих шведов в колонны к атаке, сам вел одну из таких колонн, воспользовался метелью, залеплявшей снегом глаза его противников, пробился в их лагерь и в полчаса овладел им совершенно. Только два гвардейских полка оказали некоторое сопротивление. Несколько русских солдат потонули в Нарве. Все остальное бежало или сдалось в плен. «Если бы был лед на реке», – насмешливо говорил Карл, – «не думаю, что нам удалось бы хотя кого-нибудь убить». Разгром был полный. Не существовало больше ни армии, ни артиллерии. Погибла честь и даже не было государя. Честь была опозорена среди издевательств Европы, приветствовавшей это поражение без битвы, а государь бежал. Планы о победах, мечты об общении с Европой, о плавании по северным морям и просветительной миссии – все исчезло, все рушилось вокруг Петра, и он сам потерялся среди окружавших его развалин. Он продолжал бежать. Разве шведы не следовали за ним по пятам? Он плакал и хотел заключить мир. Мир поскорее, какой угодно ценой. Он обращался с жалобными мольбами к голландским штатам, к Англии, к императору австрийскому, упрашивая о посредничестве. Но как быстро снова воспрянул царь духом. Он поднял голову и вскоре сквозь позлощенный туман, каким несовершенное воспитание, самомнение еще полувосточного государя и неопытность окутывали его, как сквозь завесу, разодранную этой ужасной катастрофой, этим страшным уроком, он увидал и понял, наконец, действительность. Он понял, что ему надо делать, чтобы добиться того, чего он хочет. Не играть больше в солдаты или моряки, не забавляться комедией могущества и славы, выставляя при этом себя на показ, не стремиться впредь на удачу, не желая считаться ни с пространством, ни с временем, но трудиться действительно, двигаясь шаг за шагом, соразмеряя усилия каждого дня, обдумывая работу на завтра, давая созреть плоду, не протягивая к нему преждевременно руки, чтобы его сорвать. Быть благоразумным, выжидать, терпеть. И он проделал все это, черпая в самом себе и в окружающей среде силы для осуществления такой задачи. Сильный народ, к которому он принадлежал, стойкий в страданиях и бедствиях, доставил ему необходимую поддержку, неисчерпаемый источник преданности, преодолевающий все испытания, беспредельное проявление самопожертвования. После 10 разбитых армий он выставил 10 новых. Какой ценой, безразлично. Его народ пошел за ним, пожертвовав собой до последнего человека, до последнего куска хлеба, вырванного из голодного рта. Меньше чем через месяц нарвский беглец принадлежал прошлому, миновавшему, забытому, почти невероятному. Появился будущий победитель при Полтаве. Второе. Из армии, двинутой в поход, осталось всего около 23 тысяч человек. Отряд Шереметьева, конница, которую имели возможность спасти, и дивизия Репнина. Петр приказал произвести новый набор. Для отливки пушек он взял церковные колокола. Напрасно духовенство кричало о святотатстве. В Петре не осталось никаких следов малодушия. Он распоряжался, действовал, поспевал повсюду, подгоняя одних, подбадривая других, сообщая всем частицу своей энергии, закаленной несчастьем. Он старался также, еще слишком глубоко проникнутый духом Византии, чтобы от того отказаться, дать другое направление общественному мнению. Матвееву было поручено изложить по-своему для читателей голландской газеты и меморий, посылаемых им штатом, описание битвы при Нарве и ее последствий. Матвеев писал: «Окруженные в русском лагере превосходными силами шведы принуждены были сдаться. Тогда несколько русских офицеров пожелали представиться королю Швеции, и последний вероломно воспользовался этим обстоятельством, чтобы захватить их в плен». Европа только посмеялась над таким объяснением, но эта вымышленная капитуляция, будто бы нарушенная шведами, послужила впоследствии Петру предлогом для нарушения условий сдачи, признанных им самим. В Вене граф Кауниц тоже улыбался, выслушивая заявление князя Голицына, что царь для доказательства своей военной славы не нуждается в победах. Спрошенный вице-канцлером относительно условий, какие его государь желал бы предъявить своему победоносному противнику, русский дипломат без колебаний потребовал большую часть Лифляндии с Нарвой, Ивангородом, Колыванью, Копорьем, Дерптом. И будущее доказало, что он не просил ничего лишнего. Будущее недолго медлило с вознаграждением за столь блестящее мужество. Прежде всего, Карл XII отказался от намерения немедленно пожать в России плоды одержанной победы. Петр с восторгом увидал его удаляющимся вглубь польских равнин. Решение короля Швеции, говорят, шедшее наперекор мнению его генералов, подверглось сильному осуждению. Но Гюискар находил его совершенно основательным, так как король еще не покончил дела с Августом посредством мира, на который тот изъявлял полную готовность через того же самого Гюискара. Но в этом отношении Карл оставался глух к убеждениям и мольбам французского дипломата. «Почему? Боялся, что не останется у него врагов», — говорил Гюискар. И так как он не мог углубиться в Россию, обратившись тылом к Саксонии и Польше, то он решил сначала и совершенно справедливо обеспечить себе пути отступления и сообщения. Таким образом, он сам укреплял и восстанавливал союз, потрясенный уже всеобщим поражением. Оттолкнутый Карлом, Август снова бросился в объятия Петра, и в феврале 1701 года в замке Берже, близ Динабурга, снова съехались царь и король польский, чтобы новым договором связать свою судьбу. Собственность молодой жены, графа Палатина Нейбургского, урожденной княжны Радзивилл, этот замок, теперь обратившийся в развалины, представлял собой в то время роскошное жилище. Оба союзника начали с возобновления развлечений Равы. Побитый днем, как артиллерист, Петр одержал победу вечером. Август так сильно напился, что не представлялось никакой возможности разбудить его на следующий день и поднять на ноги, чтобы идти в церковь. Петр отправился один. Он набожно прослушал обедню, конечно, католическую, потому что действие происходило в Польше, и со своей обычной любознательностью расспрашивал о подробностях службы. Потом, когда Август проспал свой хмель, оргия снова началась и длилась 3 дня. Но все-таки друзья нашли возможность беседовать о политике даже за столом, продолжая состязание в ловкости и силе, начатое стрельбой в цель. Заметив, что одна из поставленных перед ним серебряных тарелок недостаточно чиста, Август перебросил ее за спину, предварительно свернув пальцами, словно лист бумаги. Петр сейчас же проделал то же, и всему сервизу грозила та же участь. Но царь первый остановился на размышлении, что следует подумать о том, чтобы также расправиться со шпагой короля шведского. И на 4-й день он начал переговоры с вице-канцлером польским Щукой по поводу участия республики в предстоящей войне. Соглашение не состоялось, и республика осталась в стороне, но личный союз обоих государей закреплен был 26 февраля. 1701 год был еще тяжелым для Петра. Соединение, происшедшее между его армией, кое-как пополненной, и саксонской армией Августа, привело лишь к общему поражению под Ригой 3 июля. В июне загорелся Московский Кремль. Приказы с архивом, провианские склады, дворцы стали добычей пламени. Колокола срывались с колокольни Ивана Великого, и самый большой, весом в 8000 пудов, разбился при падении. Но зимой Шереметьеву удалось захватить Шлиппенбаха с превосходными силами и разбить его при Эрестфере 29 декабря. Можно себе представить ликование Петра и бесконечный ряд торжественных празднеств, затеянных им по этому поводу. Он не удовольствовался только выставлением на показ в Москве среди вновь воскресшей роскоши доставшихся ему редких пленников-шведов. Его практический ум внушил ему мысль воспользоваться ими еще иным способом, и Корнелиус фон Брюен, уже освоившийся с местными нравами, спокойно рассказывает, что цена пленников, продававшихся раньше по 3-4 флорина за человека, поднялась до 20-30 флоринов. Даже иностранцы решились принять участие в торге и наперебой расхватывали товар. 18 июля 1702 года новая победа Шереметьева над Шлиппенбахом. 30 тысяч русских одолели 8 тысяч шведов. В бюллетене, выпущенном Петром, говорится, что 5500 вражеских тел полегло на поле брани. Шереметьев же потерял всего 400 человек. Такое сообщение опять рассмешило всю Европу, но Лифляндии было уже не до смеха. Вольмар и Мариенбург достались победителям, немилосердно опустошавшим страну. Русские еще не научились иначе воевать, а Петр, без сомнения, не мог себе пока представить, что этой области суждено впоследствии стать его владениями. Кроме того, он был поглощен иными делами. Прежние заботы, старые причуды опять всецело завладели им, и он предоставлял Апраксину свирепствовать в Ингрии, на берегах Невы, на месте своей будущей столицы, а сам наблюдал в Архангельске за постройкой нескольких несчастных барок. Только в сентябре, гонимый льдами, уже затянувшими северный порт, он возвратился на запад и нашел свой настоящий путь. Вот он на Ладожском озере, туда призывает он Шереметьева, и, наконец, в его подвижном уме обрисовывается цель, к которой он будет стремиться долгие годы. Он начинает осаду Нотебурга, древнего Орешка, где находился гарнизон всего из 450 человек, и 11 декабря 1702 года перекрещивает сдавшуюся крепостцу новым символическим именем Шлиссельбург, город-ключ, ключ к морю. Петр был в восторге. В апреле 1703 года произошло взятие Ниншанса у самого устья Невы. Это уже был личный успех бомбардира Петра Михайлова, пустившего здесь в ход свои батареи. Месяц спустя артиллерист преобразился в моряка и подарил России первую морскую победу. Два гвардейских полка, посаженные на 30 шлюпок, окружили два маленьких шведских судна, еще не знавших о сдаче Ниншанса и плывших по направлению к этому городу, взяли их в плен и перебили команду. Безумная детская радость брызжет в письмах, отосланных победителем своим друзьям. И нельзя отрицать, что торжество Петра было основательно. Он вернул исторический путь, послуживший в IX веке для первых варягов дорогой к югу, к солнцу Греции, и с 16 мая на одном из прибрежных островков начали появляться деревянные домики, стали множиться, превращаться в дворцы и называться Петербургом. Карл XII нисколько не обеспокоился этими победами и воздвигающимся городом. «Пусть себе строит города, больше нам достанется». Таким образом, Петру и его войскам предстояли с этой стороны лишь стычки с отрядами мелкими и как бы заранее обреченными. Этим он воспользовался, чтобы извлечь наибольшую выгоду из такого положения, распространяясь и укрепляясь в Ингрии и Лифляндии. В июле 1704 года Петр присутствовал при взятии Дерпте. В августе вознаградил себя под Нарвой, взяв город после смертоносного штурма. И уже в ноябре 1703 года в устьях Невы появился так нетерпеливо жданный гость – иностранный коммерческий корабль с грузом водки и соли. Губернатор Петербурга Меншиков устроил в честь капитана банкет и поднес ему подарок в виде 500 гульденов, а каждому матросу по 30 талеров. Карл XII продолжал оставаться в Польше, где дела августа шли все хуже и хуже. Сейм, собравшийся в феврале в Варшаве, объявил его низложенным. После кандидатуры Яна Собеского, устрашенного ловушкой, в которую свергнутый король поймал сына освободителя Вены, Карл выдвинул Станислава Лещинского. Он теперь был хозяином положения и не заботился пока ни о России, ни о ее государе. А последний уже начинал беспокоиться о последствиях, какие мог иметь для него такой захват власти в Польше и в Саксонии. Очевидно, Карл в конце концов должен был вернуться обратно, а встреча Шереметьева с Левенгауптом при Гемауэрторфе в Курляндии 15 июля 1705 года подтвердило тот факт, что помимо громадной разницы в силах, участвовавших с обеих сторон, русская армия не в состоянии выдержать натиска шведских войск под начальством хорошего вождя. Сам тяжело раненый, Шереметьев на этот раз лишился всей своей пехоты. Что теперь делать? Продолжать работать, накоплять силы и опыт, видя, что полководцам, подобным Шереметьеву, не справиться с такой задачей, искать за границей генералов, инструкторов, техников. Затем опять ждать терпеливо, уклоняясь от всяких сомнительных стычек, стараться заключить мир, сохранив за собой часть захваченных владений, вести переговоры. Годы 1705-1707 были заполнены для Петра внутри государства беспримерными усилиями организации военной и экономической, извне – неустанной дипломатической кампанией во всех четырех концах Европы. Мы перейдем к первой части этой трудной работы, лишь мимоходом коснувшись второй. Третье. Задача русской дипломатии в это время еще оставалась весьма неблагодарной. Европейские кабинеты все еще смотрели на Россию под впечатлением постыдного поражения под Нарвой в 1700 году. В Вене князь Петр Голицын, преследуемый оскорблениями, как милости просил отозвания. Матвеев, бедствовавший в Гааге, получая всего 2000 рублей в год на представительство, имел поручение устроить заем в обмен на вспомогательный отряд против Франции. Его спрашивали, предлагаемые им войска не те ли это самые, что взяли в плен шведского короля. Голландцы, люди практичные и предусмотрительные, недоброжелательным взором следили за новыми приобретениями России на Балтийском побережье. В 1705 году Матвеев решился предпринять путешествие в Париж, где у царя с 1703 года был только резидент без определенного характера – Постников. Он наивно признавался, что его никто не принимает всерьез. Дмитрий Голицын добивался с 1701 года утверждения договора, заключенного Украинцевым, требуя сверх того свободного плавания по Черному морю. Увы, турки не хотели даже допустить прибытия послов в Стамбул водным путем, их водами. Однако впервые они согласились на постоянное пребывание русского посланника в Андрианополе. Но Петр Толстой, назначенный на этот пост, напрасно старался склонить их на диверсию в сторону Германии. Все же Петр чувствовал себя в настоящую минуту в безопасности, по крайней мере, с этой стороны. В конце 1705 года он решил обратиться к третьему союзнику, указанному ему Паткулем в его соображениях, и послал Лифлянца в Берлин. Поэзия обратила внимание на эту загадочную и беспокойную личность. Трагедия Гуцкого превратила этого ландъюнкера в героического борца за латышскую народность. История же, по нашему мнению, еще не отдала ему должной справедливости. При своем появлении на сцене Паткуль действительно выступал в качестве защитника прав своей страны, или, по крайней мере, прав своего сословия, против посягательств Карла XII. Но и тогда уже он скорее разыгрывал роль, чем исполнял возложенное на него поручение. Доверителей не было видно. Правда, он вел переговоры с Августом от имени лифлянского дворянства, но его полномочия не имели вида особенно достоверного, и в изгнании он оставался одиноким. В апогее своей короткой политической карьеры он сохранял все признаки авантюриста. Впрочем, злой рок тяготел над его предприятием. Призыв к Польше принадлежал к традициям его родины, но при современном состоянии республики, разъединенной, растерзанной на клочки противными партиями, к ней обратиться можно было только через избранного ею государя. А государь этот был, несмотря на обаятельную внешность, человек, пожалуй, самый низкий, самый испорченный во всей Европе. Нравственность Паткуля, не стоявшая на особенной высоте, не могла не пострадать от такого общения, как не могло оно не отразиться также на самой миссии, вскоре искаженной и униженной. Патриот превратился в заурядного интригана, и защита Лифляндии в его руках приняла вид преступного торга жизненными интересами страны. К сожалению, эпоха вполне благоприятствовала подобным превращениям. Историю Паткуля почти повторяют Гёрц и Строензе. Совершенно неспособный владеть собой, беспокойный, нетерпеливый, вспыльчивый и колкий, наконец, поверхностный и легкомысленный, несмотря на незаурядный ум и знания, лифляндец не обладал качествами, необходимыми для его новой роли. Неспособный сдерживать свой язык и еще менее перо, он восстановил против себя польских магнатов, с которыми обращался пренебрежительно, и стал в дурные отношения с саксонскими генералами и сановниками, на которых посредством старательно распространяемых брошюр взваливал ответственность за личные или, по крайней мере, общие ошибки. Неспособный, однако, прибавим к чести его памяти, всецело воплотиться в принятой им на себя роли, он отправился в 1704 году в Берлин с предложением дележа польских областей между Пруссией и Россией, и в том же году в письме, адресованном канцлеру Головину, сетовал на национальные традиции, направленные против России в сторону Польши. Таким образом, он играл впустую. Наперсник Августа, презиравший характер короля, и доверенный советчик Петра, деспотизм которого, по его словам, был ему бесконечно неприятен, Паткуль сновал между Дрезденом и Москвой, запутывая сложный узел интриги и попыток одна другой рискованнее. В 1709 году он подкатывался под саксонского канцлера графа Бейхлингена и его падением создал себе только несколько лишних врагов. Начальствуя в 1704 году вспомогательными войсками царя, высланными в Саксонию, он был вместе с ними разбит под стенами Торна. Отправленный в Берлин для переговоров о заключении мира и вернувшись с полной неудачей, он затеял переписку с прусскими министрами, сообщая им, что ему надоели дела польского короля, и он склоняется к миру с королем Швеции. Наконец, утомившись беспрерывными хлопотами и увидев, что не приводя ни к чему, они вырыли бездну у него под ногами, разочарованный и преследуемый, он основался в Дрездене, где намеревался жениться на красавице-вдове, графине Эйзендель, урожденной Софьи фон Румор, самой богатой невесте в Саксонии. Второй раз женщина роковым образом вмешалась в его судьбу и привела его к трагическому концу. Известие об этой свадьбе разожгло зависть и ненависть врагов Паткуля. 15 декабря 1705 года, пользуясь полномочиями, предоставленными ему Петром, не нарушая их, но доходя до последней возможной границы, Паткуль подписал с графом Стратманом договор, отдававший на жалование цесарю русский вспомогательный отряд, находившийся под начальством Паткуля. Договор не заключал в себе ничего противоречившего интересам польского короля. Император обязывался не признавать Станислава при жизни Августа, даже поддерживать в Польше саксонскую партию. Все равно воспользовались предлогом, что Паткуль превысил свои полномочия, и 4 дня спустя после подписания договора царского комиссара арестовали. Петр вступился за него, но вяло. Его советник Меншиков был подкуплен саксонскими министрами. Долгие месяцы прошли в переговорах, слабых возражениях со стороны царя, более настойчивых со стороны Паткуля, поддерживаемых также брошюрами, которые он умудрялся издавать и распространять из глубины своей тюрьмы. А тем временем Август, всюду разбитый, окруженный, приведенный в отчаяние на поле брани Карлом, преследуемый на дипломатической почве, склонился 24 сентября 1706 года к подписанию унизительного Альтранштадтского договора, 11-й пункт которого требовал выдачи Паткуля. Королю польскому приписывалось намерение дать узнику возможность бежать после подписания договора. Слишком великодушное предположение. В дрезденских архивах нет ни малейшего намека по этому поводу. В виде указаний там встречается только записка государя, приказывающая передать графине Эйзендель обручальное кольцо, найденное у заключенного. Следовательно, последний окончательно погиб, по мнению короля. Напрасно великий казначей Польши Пржебендовский осмеливался напоминать ему, что после мира при Карловицах даже турки отказались выдать ракоцы. Поведение Августа в данном случае соответствовало всей его жизни. Поведение же Петра набрасывает тень на его славу. Выданного Швеции в ночь с 5 на 6 апреля 1707 года Паткуля некоторое время возили вслед за Карлом XII, затем предали военному суду и приговорили к смертной казни. Паткуль был колесован 10 октября в Казимирове, в Польше. Перевернутый 15 раз на неокованном колесе крестьянином, исполнявшим обязанность палача, он все еще кричал «Иисус! Иисус!». После 4 следующих поворотов стоны замолкли, но у Паткуля еще хватило силы, чтобы доползти до плахи, приготовленный для казни другого преступника, и прошептать «Копф ап!» «Срубите голову!» Полковник Валдов, распоряжавшийся казнью, исполнил эту последнюю просьбу, но для того потребовалось 4 взмаха топора. Таким образом, дипломатия плохо содействовала успехам Петра, и торжество Арвида Горна над Паткулем, завершенное изменой Августа, поставило царские войска в опасное положение. В начале 1706 года, запертые в Гродно, где Меншиков и Огилви оспаривали друг у друга начальство, войско уже чуть не попало в плен к Карлу. Только неожиданный разлив Немана, помешавший шведскому королю перейти реку, помог русским совершить поспешное отступление, покинув артиллерию и обозы. Не разделявший на этот раз участи своих войск, Петр открыл в Кроншлоте пушечную пальбу в честь этой победы. Правда, в октябре более действенная победа подняла престиж его оружия и, по-видимому, увенчала первым успехом его союз с польским королем. В неведении того, что произошло 5 дней тому назад под Альтранштадтом, сопровождаемый вероломным союзником, скрывавшим свою измену, Меншиков разбил вместе с ним под стенами Капиша шведский отряд Мардефельда. Но сейчас же вслед за тем разнеслась весть об отступничестве. Петр остался один лицом к лицу со своим грозным противником, которому войска Меншикова совершенно не в силах были оказать сопротивление. В сношениях с польским королем царь положительно обнаружил сначала недостаток прозорливости, а впоследствии такта. Уже много лет как исчезло очарование, связывавшее этих двух людей, столь мало созданных для взаимного понимания. Петр увидел все нравственное убожество, скрывавшееся под блестящей внешностью польского короля, а Август сообразил, что приняв ценой своего союза ежегодную субсидию, равнявшуюся в 1703 году 30 тысячам рублей, он совершил невыгодную сделку. Через 2 дня после подписания договора, обеспечивавшего ему такое вознаграждение, 12 октября, Карл завладел Эльбингом и только за одну эту победу потребовал контрибуцию в размере 20 тысяч талеров. Наконец, субсидия, всегда неаккуратно выплачивавшаяся, совсем прекратилась. У Петра не хватало денег, поэтому с 1702 года со своим обычным легкомыслием и вероломством Август вступил на путь самостоятельных переговоров. В январе его бывшая любовница Аврора фон Кёнигсмарк, мать великого Морица, появилась в лагере Карла XII на границе Курляндии и Самогитии. Правда, ее путешествие не увенчалось успехом, так как герой упорно отказывался от свидания, и ей пришлось утешиться, сложив следующий стих. «Отчего это, юный государь, при стольких заслугах вы истинного счастья не знаете?» После чего, тоже в стихах, она обратилась с утешением к самому Августу, уверяя его, что дружба государя, столь добродетельного, как король шведский, стоит дороже польской короны. Петру сделалась известна эта попытка, сопровождавшаяся многими другими, и он счел себя вправе на подобные же шаги со своей стороны. В Польше, после предложения короны Яну Собескому, он ухватился за Ракоци, с которым его уполномоченные заключили даже формальный договор. Потом, через посредничество Голландии, от того уклонившейся, и затем Англии, он пытался заключить самостоятельный мир со шведом. В 1706 году Матвеев отправился из Гааги в Лондон с поручением подкупить Мальборо и Годольфина. Первый отказался от предложенных денег, может быть, из недоверия к платежным способностям царя, и выказал предпочтение к вознаграждению землей. Ему были предложены на выбор Киев, Владимир или Сибирь с ручательством в доходе в 50 тысяч талеров. Соглашение не состоялось благодаря условиям, выставленным при заключении мира Петром, требовавшим устья Невы и прилегающих областей. Так наступил черед Франции, а позднее Австрии. В Версале – Дезалье, французский агент в Трансильвании. В Вене – барон Генрих Руиссен, бывший воспитатель царевича Алексея, приняли на себя посредничество, предлагая первый – целую армию в распоряжении всехристианнейшего короля, второй – отряд казаков против венгерских мятежников. Но всюду требования царя оказались чрезмерными, и кроме того, соприкосновение казаков с сербами, соседями Венгрии, не особенно восхитило императора. Две последующих попытки в Берлине, где посол Петр Измайлов искушал добродетель графа Вартенберга обещанием 100 тысяч талеров, и в Копенгагене, где ему было поручено предложить датчанам Нарву и Дерпт, к сожалению, потерпели такую же неудачу. Но поступая таким образом и компрометируя себя, по примеру союзника, целым рядом переговоров, клонившихся к нарушению союза, Петр в то же время настаивал на сохранении союза и учитывал проистекающие от того выгоды для России. Альтранштадт его поразил и застал врасплох. Он искупил ошибку, быстро приняв решение и подчинившись выходу, обеспечивавшему ему безусловную победу в будущем. Он очистил Польшу, отступил, еще ускорил приготовление, быстро подвигавшееся благодаря долговременному пребыванию Карла в Саксонии. Решился принять битву только у себя, в своих владениях и в надлежащий час. Он вооружился новым запасом терпения, стал выжидать, изнуряя противника, продолжая отступать и оставляя за собой пустыню. Он заставил Карла углубиться в необъятные равнины, систематически разоряемые, подвергнуться ужасному испытанию, всегда обращавшему в бегство исконных врагов Московии, турок, татар и поляков, зимовки в сердце русского государства. Предстояла решительная игра, когда царь, по его выражению, мог располагать 10 русскими против каждого шведа, имея союзниками время, пространство, холод и голод. 4. Карл, самый скрытный из всех полководцев, никому не поведал тайны своих соображений, заставивших его в январе 1708 года сыграть в руку своему противнику новым походом на Гродно. В течение предшествовавшего года в своем саксонском лагере он казался властителем Европы. Побежденная при Гохштетте и при Рамильи, Франция обращала к нему умоляющие взоры, и глава победоносной коалиции Мальборо являлся ходатаем в его штаб-квартиру. Трудно допустить, чтобы великий полководец думал воспользоваться возмущением башкир, отвлекавшим внимание Петра в эту минуту. В феврале 1708 года они уже находились в 30 верстах от Казани, но Казань далеко, а Петр располагал с той стороны значительными силами. Ему удалось поссорить этих мятежников с их соседями, калмыками. Также счастливо справился он на Дону, где почти одновременно появился новый Разин. В 1707 году князь Юрий Долгорукий, посланный туда, чтобы приостановить тревожное переселение местного населения, стремившегося в Запорожье, обетованную землю, притаившуюся среди днепровских порогов, наткнулся на казаков, находившихся под начальством Булавина, и погиб со своим отрядом. Но победители, вслед за тем разъединившиеся, дали себя разбить по частям. Булавин застрелился. Может быть, Карл предполагал основать в Гродно свой оперативный базис для движения с наступлением весны на север по направлению новых завоеваний царя. По-видимому, Петр допускал такой план, если судить по отданным им приказаниям позаботиться о безопасности Лифляндии и Ингрии, завершая их опустошение. И эти самые приказания могли побудить шведского короля изменить свое первоначальное намерение на другое, оценка которого является спорным вопросом для специалистов. хотя отрицать величие замысла невозможно. Против союзников, природой отданных в России в распоряжение царя, Карл нашел себе также сообщника в той же стране. Это был Мазепа. Полное приключений судьба гетмана, драма историческая и драма личной жизни, начиная со столкновения с паном Фальбовским, так наивно переданного пасеком, до романа с Матрёной Кочубей, связанного с последними трагическими перипетиями его жизни, слишком хорошо известно, чтобы хотя бы мимоходом к ним возвращаться. Малороссия переживала в это время мучительный кризис. Последствия освободительного движения, начатого Хмельницким, принцип которого был нарушен вмешательством России. Прежних польских магнатов, притеснителей края, заменили казаки, угнетавшие, в свою очередь, местное население. Гетманы и казачество находились в открытой вражде. Гетманы, стремясь к усилению своего значения, мечтали о преемственной власти. Казачество отстаивало свое древнее демократическое устройство. Шведская война еще усилила затруднительное положение Мазепы. Ему приходилось совсем плохо от требований царя иметь казаков на всех полях брани – в Польше, России и Лифляндии – и от сопротивления казаков, отказывавшихся трогаться с места. По происхождению польский дворянин, воспитанник иезуитов, находившийся на службе у короля польского, присягавший в верности султану, Мазепа не имел никаких оснований пожертвовать для Петра собственными интересами, тем менее жизнью. Приближение Карла XII заставляло его опасаться, что сторонники покинут его и выдадут полякам, как сделали с его предшественником Наливайко. В 1705 году он еще отказался от предложения Лещинского, не упустив случая притом напомнить царю, что это искушение, честно отклоненное, было четвертым, но с тех пор он передумал. Жалобы казаков усиливались. Петр выразил намерение отправить два казачьих полка в Германию для обучения немецкому языку. Приглашенный князем Вишневецким, польским магнатом Волыни, в крестные отцы к своей дочери, Мазепа сошелся в его доме с матерью князя, бывшей вторично замужем за князем Дольским. Возраст, Прокопович дает ему 54 года, Энгель – 60, а Нордберг – 76, не утишил его страстей. Пани Фальбовская, пострадавшая не меньше его от безумно ревнивого мужа, по рассказу пасека, пан Фальбовский, войдя к жене через окно, оставленное Мазепой открытым при уходе, набросился на нее со шпорами, привязанными для этой цели на коленях. Имела много заместительниц. Княгиня Дольская вначале сделала вид, что только ходатайствует за Лещинского, для которого хочет заручиться поддержкой царя. Потом она сбросила маску. Дело шло о помощи Лещинскому и его победоносному покровителю, даже против Петра. Мазепа сначала вспылил против бабы, но то была женщина изворотливая. Вскользь брошенные ею слова заставили его насторожиться. Будучи во Львове, она встретилась с русскими генералами Шереметьевым и Реном и слышала от них предсказания о скором смещении гетмана и его замещении Меншиковым. В таком предположении для Мазепы не было ничего невероятного. Мысль о введении на Украине русского бюрократизма, как ему было известно, смущала умы сподвижников Петра. Напившись однажды в Киеве, сам временщик отчасти проговорился по этому поводу и уже приобрел замашку располагать казачьими полками, не предупреждая о том гетмана. За княгиней Дольской стоял иезуит Заленский, посланец Лещинского и Карла, и Мазепа уже ни одним словом не обмолвился царю об этом новом искушении. Известен рассказ, каким образом, благодаря последней любовной истории, до сведения Петра дошли переговоры, возникшие между сторонами. Казачий атаман Кочубей, дочь которого Мазепа соблазнил, решил отомстить за свою честь доносом. К несчастью для себя, он не смог представить достаточных доказательств. рассчитывая на милости, какими он беспрестанно осыпал гетмана, кроме того, упорствуя видеть в нем представителя собственной власти, столкнувшегося с вековой непокорностью казаков, Петр поддался обману. Он поверил негодующим оправданиям Мазепы и выдал ему доносчика. 20 доносов поступало на Мазепу за 20 лет, и всегда ему удавалось оправдаться. Он велел отрубить головы Кочубею и его товарищу Искре, однако не мог успокоиться, опасаясь возврата устраненной опасности. Появление Карла на границах России заставило его принять окончательное решение. Весной 1708 года его посланцы появились в Радошковицах на юго-востоке от Гродно, где Карл поместил свою штаб-квартиру. Воспользоваться услугами гетмана, чтобы проникнуть в сердце России, опираясь на богатые южные области, поднять с помощью Мазепы донских казаков, астраханских татар и даже, может быть, самих турок, и взять таким образом российскую державу с тылу, загнать Петра в его последние оплоты, в Москву или даже далее, пока генерал Любекер, находившийся в Финляндии с 40-тысячной армией, обрушится на Ингрию и Петербург, пока польские приверженцы Лещинского, соединившись со шведами генерала Красова, будут охранять Польшу. Вот, по-видимому, план, на котором остановился король шведский в эту решительную минуту. Без сомнения, план был широко задуман, но он рушился при первом препятствии. Мазепа предался на известных условиях, и Карл находил его чересчур требовательным. Соглашаясь уступить Польше, Украину и Белоруссию, шведам крепости Мглин, Стародуб и Новгород-Северский, но требуя для себя Полоцк, Витебск и Курляндию, обращенную в ленное владение, гетман затягивал переговоры. В то же время, имея недостаточную численность войск для движения вперед, Карл решился призвать к себе Левенгаупта, находившегося в Лифляндии. Этот генерал должен был предоставить ему 16 тысяч человек и припасы. Но шведский герой плохо рассчитал время и пространство. Драгоценные дни, лето, прошли раньше, чем приказание короля было исполнено, и впервые неуверенность и нерешительность закрались в его ум, сейчас же сообщаясь окружающим. Левенгаупт не проявлял обычной быстроты, Любекер действовал вяло, а Мазепа возвратился к двойной игре. Он осторожно подготовлял казаков к восстанию во имя прежних традиций, национальных привилегий и церковных законов, затронутых преобразованиями Петра. Укреплял свою резиденцию Батурин, устраивал там обширные склады, но продолжал угождать царю вплоть до согласия носить немецкое платье, льстя деспотическим наклонностям государя планами, клонившимися к уничтожению последних признаков местной независимости и принимая подарки от Меншикова. Таким образом прошло лето, предвещая зимнюю кампанию, и разверзлась бездна, куда Петр уже устремил свой проницательный взор. 5. Карл решился покинуть Радошковицы только в июне, направляясь на восток, к Борисову, где перешел через Березину. 3 июля Шереметьев и Мельгунов пытались преградить ему путь у маленькой речки Бобич, близ Головчина. Ночной обход и бешеная атака в штыки под начальством самого короля лишний раз доставили ему победу. Могилев раскрыл ворота победителю, но Карлу пришлось там остановиться, теряя время на ожидание Левенгаупта. Он снова выступил в поход в начале августа, направляя свое движение на юг, и уже его солдатам приходилось сталкиваться с одним из союзников Петра. Чтобы питаться, они принуждены были собирать колосья и растирать их между двумя камнями. Болезни начали опустошать их ряды. Сраженные, как говорили суровые воины, тремя лекарями – водкой, чесноком и смертью. Левенгаупт находился теперь в Шклове, отделенной от главной армии наводнением двух разлившихся рек, Сожи и Днепра, между которыми укрепился Петр. Удачно переправившись через Днепр, шведский генерал был настигнут при Лесной 9 октября неприятелем, втрое сильнейшим, и на следующий день Петр мог отправить своим друзьям сообщение о полной победе. 8500 положено на месте, не говоря о тех, что калмыки преследовали в лесах, 700 пленных. По этому подсчету Левенгаупт, выставивший не более 11 тысяч человек, лишился почти всего своего отряда. Однако он привел еще к Карлу 6700 человек, пройдя фланговым маршем, возбуждающим восхищение знатоков. Но, не найдя моста на Соже, он принужден был бросить всю артиллерию, весь свой обоз и ввел полчище голодных в лагерь, осаждаемый голодом. В то же время плохие известия приходили из Ингрии, где Любекер был разбит, потеряв также обоз и 3000 превосходнейших солдат, и Карл настолько растерялся, что, говорят, поведал своему квартирмейстеру Голленкроку, что действует наугад, без определенного плана. Подойдя 22 октября к Максошину на Десне, у начала Украины, он рассчитывал встретиться там с Мазепой, но старый гетман не явился на условленное место свидания. Он еще выжидал, уклонялся от решительного шага. Чтобы принудить его к тому, понадобилось вмешательство его приближенных казаков, опасавшихся вторжения в Украину русских, преследовавших шведов. Выгоднее было соединиться с последними и преградить дорогу первым. Один из казаков, Войнаровский, отправленный гетманом к Меншикову, возвратился с грозными вестями. Он слышал, как немецкие офицеры штаба временщика, разговаривая о Мазепе и его приверженцах, говорили: «Помилуй, Боже, бедных людей, завтра их закуют в кандалы». Услыхав такое донесение, Мазепа вскочил как вихрь и поспешил в Батурин, чтобы поднять тревогу. Затем, перейдя через Десну, присоединился к шведской армии. Слишком поздно. Среди затяжек и уклончивых поступков гетмана народное чувство, на которое он рассчитывал вместе с Карлом, чтобы поднять мятежное восстание, заглохло и потеряло всякую сплоченность. За Мазепой последовал лишь 2000-й отряд приверженцев, недостаточный даже, чтобы захватить Батурин, где спустя несколько дней Мазепу опередил Меншиков, отняв таким образом у шведской армии последнюю надежду на пополнение ее запасов. Вместе с крепостями Стародубом и Новгород-Северском, замкнувшими свои ворота, вся Украина ускользнула от своего вождя-перебежчика и его новых союзников. Изображения Мазепы влекли по улицам Глухова в присутствии Петра. На его место был назначен новый гетман – Скоропадский, а между тем наступила зима, ужасная зима, когда птицы мерзнут на лету. В начале 1709 года наличные силы Карла сократились почти до 20 тысяч человек. Не смея еще напасть, русские окружали его кольцом, с каждым днем суживавшимся, захватывая выдвинутые вперед посты, прерывая коммуникационную линию. Чтобы получить некоторую свободу, шведский король принужден был выступить в поход в январе месяце. Он бесполезно потерял 1000 человек и 48 офицеров при взятии Весбжика, небольшой крепостцы, 6 января. В это время Мазепа уже считал дело проигранным. Он пытался еще раз переменить фронт, предлагая Петру выдать Карла за возвращение ему прежней должности. Торг был заключен. К несчастью, в руки царя попалось письмо, посланное одновременно старым изменником Лещинскому. Петр отказался от своего решения, положительно нельзя было доверять такому вероломному человеку. В марте месяце приближение шведов, подходивших к Полтаве, заставило запорожских казаков к ним присоединиться, но это было лишь частное восстание против военных экзекуций, беспощадно чинимых Меншиковым, и манифестация против чужеземцев-еретиков, отрицающих догматы истинной веры и плюющих на образ Богоматери. Петр быстро справился с бунтом. Взятие Полтавы оставалось последней надеждой Карла. Необходимо было завладеть ей, иначе грозила голодная смерть. Город был плохо укреплен, но армия, осадившая его, уже не та, что сражалась под стенами Нарвы. Она слишком избаловалась долговременным пребыванием на вольных хлебах в Саксонии и Польше, чтобы переносить испытания этого ужасного похода, полного лишений. Еще до наступления решительной битвы она, подобно русской армии под Нарвой, была побеждена деморализацией. Даже в главном штабе и среди приближенных Карла исчезла вера в его гений и его звезду. Его лучшие генералы – Реншельд, Гиленкрок, канцлер Пипер, сам Мазепа высказывались против продолжения осады, грозившей затянуться. Карл упорствовал: «Пошли мне Господь своего ангела, чтобы уговорить последовать вашему совету, и то бы я его не послушал». Неискоренимое заблуждение, результат слишком легких первоначальных побед, заставляло его оценивать слишком низко силы противника. Он не знал, не желал ничего знать о новой России, великане, вставшем наконец на ноги, выпрямившимся перед ним во весь свой рост благодаря усилиям Петра. Некоторые утверждают, что Мазепа поддерживал в Карле роковую решимость, надеясь приобрести в Полтаве личное достояние. Второй Батурин. Петр долго колебался с наступлением, все еще не доверяя себе, усердно стягивая силы, увеличивая свои шансы на победу. Даже со стороны его противников все тому содействовало. В конце июня у шведов истощились последние боевые снаряды, и они остались без артиллерии, почти без всяких огнестрельных припасов, принужденные в случае битвы драться холодным оружием. Накануне решительного сражения шведы оказались без вождя. Во время рекогносцировки на берегах Воркслы, разделяющей враждебные армии, Карл, по обыкновению смелый и без нужды собой рисковавший, был ранен пулей. «Только в ноги», — заявил он, улыбаясь, и продолжал осмотр местности. Но, вернувшись в лагерь, он лишился чувств. И немедленно, учитывая моральное воздействие случая, Петр решил перейти через Ворсклу. Действительно, в шведском лагере разнесся слух, что, считая положение безнадежным, король добровольно искал смерти. Однако еще 10 дней прошли в ожидании нападения, на которое русские все-таки еще не решались. И, наконец, Карл сам сделал первый шаг, объявив вечером 26 июня, 7 июля, своим генералам, что на завтра им назначен бой. Все еще сильно страдая, он передал командование Реншельду, храброму солдату, но вождю посредственному, не пользовавшемуся доверием армии и скрывавшему, по словам Лунблада, свой недостаток знаний и стратегических способностей под вечно нахмуренным челом и суровым взглядом. После поражения на него пало обвинение в измене, то обыкновенная участь побежденных. Истина, по-видимому, заключается в том, что всегдашняя скрытность Карла, его привычка не доверять никому своих предположений и планов сражения, постепенно лишали его сподвижников всякой инициативы. В его присутствии они становились безгласными, даже как будто лишались способности соображения. Реншольд только ворчал и на всех раздражался. А Петр, между тем, не упускал ничего для обеспечения себе победы, вплоть до переодевания одного из лучших своих полков, новгородского, в мундиры из сермяги, предназначенные для новобранцев, чтобы таким образом ввести в заблуждение врага. Уловка, впрочем, не увенчалась успехом. Полк в самом начале битвы был изрублен в куски, обрушившимся на него Реншельдом. Центр армии Петр поручил Шереметьеву, правое крыло генералу Ренну, левое – Меншикову. артиллерию Брюсу и по обыкновению сам стушевался, взяв на себя командование полком. Но это лишь условность. В действительности он везде сражался в первых рядах, носясь по полю битвы, не щадя жизни. Пуля пробила его шляпу, другая, говорят, поразила его прямо в грудь. Ее чудесным образом задержал золотой крест, украшенный драгоценными камнями, который царь всегда носил на себе. Поднесенный монахами с Афонской горы царю Федору Михайловичу, крест этот, действительно носящий следы пули, сохраняется в Успенском соборе в Москве. Лишенный возможности сесть на лошадь, Карл приказал вынести себя на носилках. Когда они были разбиты в щепы ядрами, он, проявляя свой обычный героизм и полное презрение к смерти, пересел на другие, наскоро устроенные из перекрещенных копий. Но он остался лишь живым штандартом, величественным и бесполезным. Вождя не было. Сражение представляло собой бешеную схватку, где вокруг него, лишенного возможности владеть оружием, без руководства, без надежды на победу, вскоре окруженные и подавленные численностью, бились некоторое время славные остатки одной из самых замечательных среди когда-либо существовавших армий. Бились, чтобы не покинуть своего короля. Часа через два сам Карл бежал с поля сражения, взобравшись на старую лошадь, служившую еще его отцу, прозванный Брандклеппером, потому что всегда стоял оседланным на случай пожара, Бранд, в городе. Конь этот последовал за побежденным героем в Турцию. Взятый турками под Бендерами, он был возвращен хозяину. Снова взятый в 1715 году в Штральзунде и снова возвращенный, он пал в 1718 году 42 лет от роду, в год смерти короля. Понятовский, отец будущего короля польского, совершавший поход в качестве волонтера, так как Карл отказался взять с собой польские войска вследствие отсутствия у них дисциплины, собрал эскадрон полковника Горна, чтобы конвоировать короля, и, прикрывая его отступление, получил 17 пуль в свой кожаный кафтан. Фельдмаршал Реншольд, канцлер Пипер со всей своей канцелярией, более 1500 офицеров и 2000 солдат сдались в плен победителям. Радость последних была настолько велика, что они забыли о преследовании побежденных. Начались пиршества. Петр приглашал к столу знатных пленников и пили за здоровье своих учителей военного искусства. Шведы, оставшиеся в количестве 30 тысяч, имели возможность на минуту приостановиться у себя в лагере, и, призвав к себе Левенгаупта, Карл в первый раз в жизни спрашивал совета, что делать. Сжечь фургоны, посадить пехотинцев на упряжных лошадей и отступать к Днепру. Таково было мнение, высказанное генералом. Настигнутый лишь 30 июля у Переволочной, он сдался, так как его войско отказывалось драться, но король успел переправиться на другой берег. Его карету, нескольких офицеров и военную казну, накопленную в Саксонии, перевезли на двух барках, связанных вместе. Мазепа также достал в свое распоряжение барку и поставил на нее два бочонка с золотом. В Киеве, куда из Полтавы направился Петр, в Софийском соборе происходило торжественное благодарственное богослужение, и, прославляя одержанную победу, монах Малорос Феофан Прокопович дал красивый образец своего красноречия. «Услышат ближние и соседи их, и рекут, яко не в землю нашу, но в некое море в недоше силы свейские, погрузившееся, бо яко слово в воде, не возвратится вестник к отечеству своему». Швеция Густава Адольфа действительно погибла. Карл XII вскоре появился под Бендерами просто в качестве искателя приключений. Независимость казачества тоже отжила свой век. Ее последний, слишком вероломный представитель умер через несколько месяцев в Турции от отчаяния, как утверждают русские источники, от добровольно принятого яда, полагают шведские историки. Петр предложил обменять его на пипера, поэтому яд кажется вполне вероятным. Наконец, умерло дело Лещинского, поднятое впоследствии Францией исключительно в своих личных интересах, а с ним умерла уже и самая Польша. Она превратилась в труп, над которым скоро начали кружиться коршуны. На этих развалинах создалось могущество России, ее гегемония на севере, ее новое положение в Европе, ее сила, разрастающаяся до беспредельности, принимающая невероятные размеры. Европа была приглашена принять участие в празднествах, сопровождавших спустя несколько месяцев возвращение победителей в Москву. Европейские мысли, обычаи, привычки там разделяли их торжество, служа украшением, трофеем победы. Петр в наряде Геркулеса, побеждающий шведскую Юнону среди процессии Марсов, Фурий и Фавнов, символизировал союз Руси с греко-латинской цивилизацией Запада. Восточная и азиатская Московия отошла в вечность.